это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, ну а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Добрый вечер. Наша постоянная слушательница Александра Матвеевна вне эфирное время дозвонилась до нашей программы. И Очень настойчиво. Жаловалась, что не дозвонится во время эфира, но вот передала такой вопрос. Да. Вопрос традиционный, но, быть может, имеет смысл к нему вернуться, потому что мы уже неоднократно говорили, количество заимствованных слов в современном русском языке и средствах массовой информации иногда действительно не может не потрясать. И слово «гламурный» в очередной раз на повестке, откуда оно произошло и что значит. В бумажные словари слово еще не успело попасть, потому что оно появляется в самом конце 20-го, в начале 21 века, а мы как-то уже говорили, что большинство бумажных словарей опаздывает от современного состояния языка лет на 15. Именно поэтому... Да кстати, что вы, я думала, да. 5-7, 15. Нет, можно говорить о толковом словаре, о словарях иностранных слов, они чуть быстрее, чуть оперативнее обновляются, а если мы говорим о больших академических толковых словарях, то понятно, что собрать, обработать материал требует огромного количества времени, поэтому они опаздывают. Именно поэтому Оксфордский словарь решил уже больше не выпускаться в бумажном виде, и теперь авторский коллектив выпускает его только на компакт-дисках, потому что это гораздо быстрее можно обновлять. Да уж, конечно, за 15 лет целые поколения вырастают, школы заканчивают, а словари все Да, получается, да, и отражают немножко архаичное, ну, чуть-чуть, совсем архаичное состояние языка. Так вот, если вернуться к слову «гламурный», в электронных словарях уже дается значение, и определяется оно, на мой взгляд, не очень удачно. Это вычурный, модный, роскошный, ну и, как варианты значения, яркий и пестрый. Ну а почему неудачно? Вы какие-то другие нюансы прибавите? Мне кажется, что ведь все-таки у этого слова вслед за журналами, не только одноименными, вслед за средствами массовой информации, я имею в виду в первую очередь телевидение, появляется вот это значение чрезмерного глянца и чрезмерного увлечения, скажем так, мягко внешним видом, в ущерб подчас содержанию. Не случайно ведь несколько лет назад одним из слов года было приведено слово «антигламурный». То есть в какой-то момент носитель русского языка, видимо, уже настолько устал от гламурного, гламурщины, гламурненького, вот есть еще ведь это же слово, что, видимо, появилось вот это контрдвижение, и появляется слово с противоположным значением «антигламурный». Но вот происхождение этого слова очень красивое, и мне очень нравится рассказывать об этом, потому что перед нами, если вот попытаться перевести это слово, то будет просто означать слово «грамотный». Дело куда уж? Вот где? Парадокс, да? Да, и нюансы языка. По-моему, человек, который потребляет такую лексику, сразу неграмотный, сразу как-то вот мало владеющий языком. Ну, да? Во всяком случае, мы можем заподозрить, что уж точно не знает, что это слово восходит к слову «грамота». А получилась такая история. Мы уже как-то предлагали нашим слушателям задуматься над вопросом, откуда, из какого языка могло появиться слово «гламур» и «гламурный». И первая обычная реакция, что из французского. Но по большому счету, и это так, во французский язык это слово попадает из английского, в котором оно зарегистрируется вот в нашем в нынешнем понимании уже в 17-18 веках, а туда оно попадает из шотландского языка, где гламурный, ну, в шотландском произношении это, видимо, звучит несколько иначе, но явно похоже, означает та, которая очаровывает, волшебными чарами обладающая. А вот в шотландском языке это слово попадает, в шотландский язык это слово попадает через латынь из греческого, где оно означает, восходит к грамме. Грамматика это ремесло, искусство делать что-либо. Для Древней Греции очень важно было противопоставление грамматика и техно, отсюда наша техника. Так вот, грамотный получается в шотландском языке, вот отсюда пошла этот весь веер, связанный с современным употреблением, это та, которая знает, как правильно очаровать, произвести какое-то волшебное воздействие. Именно та в женском роде? Да, прям, да, да. То есть мужчине это мало применимо, я думаю, что получается. В среднее века и в позднее средневековье, да, в новое время гламурный по отношению к мужчине, наверное, все-таки не будет работать. Это гендерные стереотипы, связанные с отношениями между мужчинами и женщинами. Я, как я читал, это исключительно слово, которое сочетается с названиями и именами женщин. И вот из шотландского языка через английский во все европейские языки, в том числе в русский язык, попадает это слово с этим новым значением. Еще раз, Александра Матвеевна, оно означает сейчас, ну вот будем опираться на электронные словари, вычурный, модный, роскошный. Но согласитесь, пик моды на это слово прошел, по-моему. Мне кажется, оно тоже сейчас да. уже значительно реже появляется. А это ведь вообще специфика заимствований. И вот второй вопрос, второе слово, которым спрашивает Александра Матвеевна, слово «эксклюзивный». Ведь несколько лет назад нам достаточно часто задавали вопрос о происхождении и значении этого слова. Происхождение и значение очень прозрачное. Это калька, мы о кальках поговорим чуть позднее. Еще раз, с латинского «exclusive», что означает «исключительный». И в какой-то момент слово было очень популярным. У нас была даже программа ее «exclusive style» на Петербургском канале. А потом как-то вот слово сошло, потому что, ну, нехорошее слово, наверное, мы переели это слово, да, то есть слишком часто и по поводу и без повода оно не возникало. Не прижилось языки, да. Вряд ли оно так в истории языка останется. Закрепится. Да, думаю, что со словом «гламурный» произошла та же история. То есть в какой-то момент оно стало очень модным, очень востребованным, а сейчас уже не представляется тоже, да, можно наблюдать явное успокоение в адрес, по поводу этого слова. Ну и хорошо. А как это по-русски? Мы сейчас послушаем, кто же нам дозвонился. Да, пожалуйста, вы в эфире. Представьтесь. Добрый вечер, здравствуйте. Да. Любимая передача. Меня зовут Любовь Петровна. У меня два вопроса. Один, значит, такой первый. Что значит уйти во свояси? Угу. А второй, сейчас в последнее время стало появляться вот за слово выкрутасы. И, ну, выкрутасы обычно, ну, это детские там шалости или там, я не знаю. А сейчас даже некоторые статьи появляются. Вот выкрутасы, название статьи, выкрутасы там, в строительстве и так далее. А ведь вы свояси, вы что, действительно даже не понимаете, что это означает? Или нет, вас уйти интересует прочь. Так угу. Я понимаю, угу. Уйти прочь. Да, но вас интересует а происхождение. Почему вот во свояси, что она, если можно этого слова объяснить. Угу. И выкрутаться. Большое спасибо. Спасибо, Любовь Петровна. Ну, по поводу «восвояси» мы как-то уже говорили. Перед нами наречие, образовавшееся способом сращения. Это достаточно распространенная в свое время, да, для русского языка история. Здесь буквально три слова. «Во», «своя», «вси». «Вси» — это слово, которое вот в этом, вот при таком ударении должно произноситься как «вси», но вообще-то там между «в» и «с» писался мягкий знак, который в свое время обозначал специфический гласный. И вот под ударением это слово могло звучать как «и весь». А вот слово «весь» нам уже знакомо, потому что у нас сохраняется фразеологизм «городам и весим». Слово «весь» и в старославянском, и в деревенском, господи, и в древнерусском, это уже, это вот называется «праймеринг», то есть мысль опережает речь. И в старославянском и в древнерусском обозначало слово «деревня». Отсюда «восвоя веси» означает буквально «уйти домой, в свою деревню». Ну, а сейчас это, да, Любовь Петровна права, это отчасти, наверное, и прочь. По поводу слова «выкрутасы». Думаю, что это вторая болевая зона современного русского языка. Мы уже неоднократно говорили, что русский язык начала 21 века переживает очередную волну вульгаризации, то есть в литературный язык массово хлынули слова из не только сниженной просторечной речи, прошу прощения за неизбежную тавтологию, но и из разного рода жаргонов. Понятно, что выкрутасы — это скорее молодежный сленг, внутренняя форма достаточно прозрачна, то есть кто-то так... Ну, молодежный уже какого-то давнего времени, не современный молодежь. Да, да, да, но это тоже история, связанная с временными границами сленга и молодежного сленга в том числе. Ну, в любом случае, это, наверное, пришло все-таки на наши памяти, да, выкрутасы, ну, или, может быть, чуть ранее, явно не слово не старое, и внутренняя форма понятна, то есть кто-то так выкручивается, что это неимоверно странно или необыкновенно. Я солидарен с Любовью Петровной. Мне кажется тоже, что неудачно это слово использовать в заголовках газет, тем более если, судя по названию, это что-то даже, может быть, и узкоспециализированное. Но тут уж, да, мы вступаем на скользкую почву лингвистической прогностики. Есть такое направление в современной лингвистике, которое пытается предсказать развитие языка. И вот мне это кажется, что все-таки такие слова все чаще и чаще будут попадаться не только в заголовках газет или журналов, но и в самих статьях, и в речи, потому что, еще раз подчеркну, русский язык в очередной раз испытывает период вульгаризации. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем или ваш комментарий. Наталья Александровна, у Пушкина есть такие строчки. Автомедоны наши бойки, неутомимы наши тройки. Вот это слово автомедоны, то, что это Пушкин назвал этим словом ямщиков, ясно. Значит, это какие-то возницы. Так не от этого ли слова автомобили произошло слово автомобиль? И откуда само слово автомедоны появилось у нас? Ох, спасибо большое, Наталья Александровна. Я думаю, что в таких случаях лучше было бы, конечно, обращаться даже скорее не в программу, как это по-русски, а в собрание сочинений, полном академическом, где каждое слово интерпретируется и указывается, да, вот непонятные, так называемые, агнонимичные. То, и что... комментариям, да, там, да, пушкинским, да, Лотмана или еще кого-то, да? Конечно, наверное, конечно. Литературоведческие уже, да, вещи. Кать, вот так на скидку сейчас не могу сказать, но то, что это не связано со словом, в смысле, то, что слово «автомобиль» не от этого слова однозначно, потому что с автомобилем все достаточно просто. Там два корня. «Ауто» означает самостоятельно, вот и так в этом значении, а «мобилиус» – движущийся, «мобайл». Английское однокоренное будет этому латинскому корню. То есть, таким образом, автомобиль-то мы можем перевести как самодвижущееся устройство, приспособление. «Автомедон», еще раз, Наталья Александровна, посмотрю в следующий раз и обязательно расскажу. Скажу, может быть, кто-то из наших слушателей успеет нас опередить и да, ответить. Да, и подсказать. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Вы в эфире. Да, можно? Да-да, слушаем вас. Печально, что вспоминаются известные слова, а Васька слушает да ест. Я как-то вас... спрашивал по поводу словосочетания «здравствуйте вам». Угу. Продолжается это словосочетание «где надо и где не надо». И хотелось бы спросить, как вы относитесь к такой фразе, скажем, новости идут, сейчас прогноз погоды, после, и там что-то такое, после, скажем, передачи как-то по-русски. Не после того, там, скажем, а именно после. Вас смущает, что... Меня смущает просторечие какое-то вот такое в культурной столице России. То есть меня ничего не смущает. Нет, подождите, выстроите фразу правильно. Как, с вашей точки зрения, это должно было бы быть? После этого, там, скажем, хотя бы. После этого? То есть как после этого, после программы? Сейчас празднуем у вас погоды, после этого программа, да. Как это по-русски, так? Да. А, вот в этом вопрос. Ну, перед нами просто пример эллипсиса, то есть в некоторых случаях... Валера, вы поясняете, вы сегодня цепите какими-то сложными фразами, и наши слушатели потеряют интерес к нам, потому что мы превратимся в наукообразную какую-то тут беседу. Конечно, конечно. То есть перед нами достаточно распространенная история, связанная с устной речью, причем не только русской устной речью, но и большинством, я как и насколько могу представить себе, языков. То есть неполнота связана с тем, что... Если из контекста понятно, о чем идет речь, то те или иные элементы мы можем опустить в высказывание. Наверное, формально можно было бы после этого или после окончания программы смотрите что-то. Но ведь это почти объявление, заголовок, и, не знаю, мне кажется, это совсем более неуместно. Того, это же анонс, да, то есть да. Это должно быть коротко, ёмко и сжато, понятно. Да, и тут лишнее слово... только утяжелит и эту конструкцию просто сделает какой-то рыхлый. Или очень искусственной. То есть она будет звучать неправдоподобно, тем более, что мы уже довольно-таки давно слышим именно такую форму анонсов, и поэтому думаю, что и уж точно здесь нет ничего просторечного, потому что если мы говорим о правильном употреблении термина просторечие, то в первую очередь это речь малообразованных городских жителей, которая не является литературной, это сниженный регистр существования русского языка, и здесь... он явно не представлен. то есть. Ну да, по поводу первого высказывания, это как-то наивно полагать, что если прозвучит в нашей передаче какая-то рекомендация или заявление, то тут же все ей последуют, и изменится речь большинства окружающих. К сожалению, у нас нет такой власти, ни законодательной, ни рекомендательной, кто услышал, а кто и нет. А кто и не согласился. Но будем верить, что капля камень точит, и, может быть, когда-нибудь мы и с этим что-нибудь сможем сделать. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Добрый или вечер, ваш комментарий. Уважаемые ведущие, да. Здесь Сергей Андреевич. Я бы хотел, во-первых, поблагодарить вас за вашу прелестная передача. Я всегда с удовольствием слушаю ее, сравниваю с подобной передачей московской «Говорим по-русски». И по моему субъективному мнению, ваша передача достаточно выигрывает по сравнению с тем, что говорят ведущие в московской передаче. Так ведь это потому, что так хорошо говорят слушатели наши петербургские, нет, наши главные участники и герои программы. Нет, что вы. Я имею в виду ведущих. Так, например, Ксения Ларина, по-моему, да, скорее всего, это она, ухитрилась в течение 4 минут 5 раз употребить слово «креативный». Первый раз слышу, чтобы слово «креативный» было русским. Хотя она заявляла, что они заявляют со всей ответственностью, что они говорят по-русски. Мне кажется, что это явный перебор. Ваша передача этим не страдает, и одна из немногих, где с удовольствием можно услышать настоящий, хороший, грамотный русский язык. Вот. Спасибо. Так у вас есть вопросы, да, или вы конечно, хотите конечно, комментарии услышать? Слышу, час тому назад слышу рекламу. Диктор говорит: «Здравствуйте всем!» Знаете, это как-то шершаво звучит, я бы так сказал. Несколько просторечий. Мне кажется, что лучше было бы сказать «Здравствуйте все!» Все должны здравствовать, а «Здравствуйте всем!» это несколько, ну, плоховато, я бы так сказал. Значит, это первый вопрос. Второй вопрос – это варежка. От слова «варить» или нет? Варежка? Варежка. Угу. Ну, рукавичка. Рукавичка, понятно, на руке. А варежка. Угу. Ну и, наконец, последнее насчет автомедонта. Автомедонт, если мне память не изменяет, я давно, правда, не читал, Илиаду, это возничий, по-моему... Одного из героев. Да, вот нам тоже такое пришло сообщение, что автомедон у Гомера возница Ахилла. Ну, вот Ахилла. Сергей Андреевич, спасибо, и спасибо нашему слушателю, да. Вот. Ну, а теперь я с удовольствием выслушаю ответ на свои вопросы, и я вам очень благодарен, спасибо. Спасибо, Сергей Андреевич. Ну, по поводу «Здравствуйте всем», это просто симметричный вопрос предыдущего слушателя, и, точнее, комментарий по поводу «Здравствуйте вам». То есть, конечно же, перед нами абсолютно нелитературная форма приветствия. Более того, я даже не уверен, что следует «Здравствуйте всем» менять на «Здравствуйте все». Я бы просто ограничился «Здравствуйте». Здесь это, конечно, неудачная форма совершенно. Сергей Андреевич абсолютно прав. Ну, как мы говорили, рекламщики специально нарушают нормы, таким образом, считая, что они могут привлечь внимание, пусть да, какую-то аудиторию. Да, да, Елена Николаевна, пусть, спасибо. Пусть, минус, но, тем не менее, люди, вот видите, мы обсуждаем это. Да-да, спасибо, я не уловил, что это из-за рекламного сообщения, тогда понятно. Как прием, как то, что заставляет вздрогнуть и, соответственно, послушать дальше, что же произойдет, вот, по всей видимости, перед нами пример своеобразной речевой манипуляции. То есть мы не сможем не прореагировать на эту фразу и будем в результате слушать то, что дальше. К сожалению, увы и ах, такие ходы тоже возможны. Это к тому, что учиться по рекламе хорошему русскому языку невозможно. Да и не только русскому, наверняка это во всех языках мира. Конечно. Так. Если мы возьмем классический слоган, прошу прощения, девиз «Макдональдс», да, где нарушается форма английской грамматики «I'm loving it», это тоже пример того, что иногда делает реклама с языком. По поводу слова «варежка». Слово вообще-то восходит к слову «варега». Видимо, варежка – это маленькая, варега – это большое. И здесь перед нами древний глагол «варите», что означает «защищать», «сохранять», «беречь». Отсюда, кстати, и слово «предварить». А варега-то что? Вот, вот это то, что защищает. Да, его-суффикс достаточно, ну, не то чтобы распространенный, но понятный. Кстати, большое количество, насколько я понимаю, топонимов, то есть названия географических объектов с ним образовывались. Но корень, еще раз подчеркну, это вар, то есть защита. И третий вопрос. А, ну, собственно, про Автомедон нам уже сказали, да? Да. То есть, да. Спасибо, Сергей Андреевич, еще раз и за теплые слова в адрес нашей программы и за интересные вопросы. Как это... По-русски-то. Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте. Я уже у вас в эфире? Да, мы слушаем именно вас. Меня зовут Аркадий Николаевич, я из Питера. Как-то я с вами уже давно говорил, то, может быть, помните, по поводу выражения «забить гол». Угу. Вот. Ну, я считаю, что это неправильно, меня еще вы так слегка пожурили, обвинили в буквализме. Но это ладно. У меня тут созрели следующие вопросы. Создается впечатление, что вообще не знаю, чему меня в школе учили, потому что я кругом, везде, повсюду слышу выражение «создано», вплоть до президента и премьер-министра. Ну, скажем, «создана комиссия», «создана комиссия». Хотя я считаю, что «создана комиссия», это я думаю, что это так оно и должно быть, потому что женского рода комиссия слово. Это первое. Второе. Есть такой известный тренер Дик Адвокат. Почему-то везде пишут... в печатных изданиях, просто «адвокат» с одной буквой «а». Хотя... В голландском должно быть двойное, да? «Адвокат». Соответственно, и произноситься должно, и писаться должно. Я считаю, что это тоже грубая ошибка. Ну и третье. Как вам выражение нравится по одной из телевизионных программ, часто звучит, в конце новостей? Это все, о чем мы успели вам рассказать. Как-то мне кажется, что-то тут... Ну, это так. Штамп журналистский. Что? Да. Штамп журналистский. Нет, вот, это вот именно вот это все, о чем мы успели вам рассказать. Вам не нравится употребление «успели», да? Я даже не могу сформулировать, что мне не нравится, но как-то режет слух. Вот у меня все вопросы, вообще-то их много, но больше уж не буду вас отвлекать. Хотя бы вот давайте по этим вопросам. Да, Аркадий Николаевич, понятно. Спасибо вам за... И спасибо вам тоже. Спасибо большое. По поводу «создана» перед нами пример того, что называется, да простит меня, Елена Николаевна, акцентологические варианты. Это значит, в свою очередь, что и то, и другое справедливо. То есть можно и «создана», и «создана». Дело в том, что глагол «дать» вообще в этом смысле такой достаточно продуктивный. У него огромное количество производных, может принимать на себя ударение и на приставку, и на окончание. И в этом смысле просто такова традиция употребления и «создана», и «создана» — это правильно. Но вы тут подчеркните все-таки, что это нетипично, что для большинства глаголов действительно ударение падает уже в сочетаемости с женским родом существительного на окончание. И это вот так, редкий тут, случай. Да, тут надо сказать так, что у двух-трех сложных глаголов, но тоже, правда, не всех, есть вот большая и очень распространенная группа, ударение падает на окончание в прошедшем времени, вы абсолютно справедливы, но речь шла о кратких причастиях, да, и прилагательных, образованных от подобного рода глаголов. Там тоже это правило действует, но вот мне, честно говоря, кажется, что вот статус закона это все-таки не имеет. То есть я бы не потому что, ну, у нас есть энное количество глаголов двух-трех сложных, где это правило не соблюдается. Хорошо, извините за уточнение. Нет, Елена Николаевна, вы абсолютно правы. Интересно. То есть как тенденция это есть, но есть глаголы, которые не подходят. То, что касается адвоката, то согласитесь, Аркадий Николаевич, что звучало бы это очень странно. Дело в том, что в русском языке нет долгих гласных, и у нас нет традиции передачи ни имен собственных, ни вообще-то любых других заимствований через удлиненные гласные. Русский язык, и, собственно говоря, и в древнерусский язык не имеет долгих и кратких гласных, и если мы будем писать «адвокат», это будет по меньшей мере странно, если не смешно, и не будет передавать главное, и это не будет... Ну, хорошо, мы можем не говорить «адвокат», но писать-то, если пишется с двумя «а» слово, как мы должны просто вычеркнуть одну букву из фамилии, и все? Так это же обычная история. Мы когда, тем более то, что касается имен собственных, мы очень часто, беря то или иное имя, его трансформируем. И, допустим, если в том же финском языке есть долгие согласные, это же не значит, что мы их должны произносить. И в этом случае, если слово пишется с большой буквы, если там упомянут, что это тренер, никто не перепутает этого человека с адвокатом как представителем профессии. Нет, на мой взгляд, здесь не нужно транслировать транслитерировать, то есть передавать побуквенно эту фамилию. Адвокат пусть остается адвокатом. В противном случае, нет. Если мы будем писать адвокат, мы должны будем это читать как адвокат, а это как-то очень странно. Ну хорошо, у меня сейчас вот финский герой, у него Искала, два И. Что же я, если буду писать его фамилию, то должна одну букву просто зачеркнуть и оставить Искала? Я думаю, что все-таки надо посмотреть, как это, если это имя уже существует в русской традиции, как это будет записываться, и думаю, что все-таки да. Неужели мы будем и фамилии тоже переделывать на русский лад? Ну, мы же не будем, мы и Лондон, называем Лондоном не Лондоном, и Париж у нас звучит не так, как у людей, так что и Рим. Ну, города понятно, а имена собственные? Да, так мы все равно очень адаптируем, мы все равно их изменяем и трансформируем. У нас и Иоанн стал Иваном, и Теодор стал Федором. То есть это обычно в практике славянской, и русского в том числе. Я понимаю, однако, когда в исторической практике, а современный герой обидится. Ну и, кстати, надо уж тогда, если на то пошло, обычно, когда мы говорим о склонении русских, как бы, условно говоря, сложных фамилий, типа жук или топор, надо или не надо склонять, я все-таки настоятельно рекомендую обращаться к самим носителям этой фамилии. Вот если адвокат будет настаивать, что он адвокат, и если он будет считать, что там нужно обязательно двойное «а», ну тогда он будет прав. А так-то мне кажется, что все-таки нет. А в том, что касается третьего вопроса, это все, о чем мы успели рассказать, Аркадий Николаевич, либо мой слух уже настолько привык к этому, но мне не кажется, что здесь есть какая-то несуразица, и Ильин Николаевна абсолютно права, это некая конструкция, которая уже стала клишированной для... Ну да, может быть, она уже слишком надоела, потому что... Ну, затаскана, грубо говоря. Но обвинить ее в неправильности... В какой-то грамматической неправильности, да, не приходится. Ну, а то, что успели рассказать, ну, видимо, должна возникнуть иллюзия того, что у нас есть много чего еще интересного. Просто вот сейчас мы пока успели сказать только об этом. Как это по-русски? Да, вот прежде чем мы ответим на вопрос по телефону, я боюсь, что мы забудем, опоздаем, а у нас есть вот вопрос, пришедший нам в письме. Ольга спрашивает, в том случае, если к собеседнику обращаются на «вы», как правильно сказать, вы сами сочиняете музыку или вы сам сочиняете музыку? И вы прекрасно это знаете сам или вы знаете это сами? Конечно, предпочтительная форма множественного числа, тем более вот во втором случае явно, да, Елена Николаевна, трудно произнести, вы прекрасно знаете это сам, вы знаете это сами. Почему возникает эта история, тоже понятно. В данном случае формально форма множественного числа «вы» имеет отношение к одному человеку, и нам как бы вот волей-неволей хочется использовать и все оставшееся, да, и глаголы, и местоимения в форме единственного числа. Но мы же не говорим «вы сам сочиняешь музыку», поэтому вы сами сочиняете, здесь должно быть и глагол, и местоимение сами используются в форме множественного числа, и только так. Хорошо, теперь вопрос по телефону слушаем. Да, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам за очень интересную передачу. У меня такой вопрос. По телевидению «Россия-2» идет такая реклама. У меня две страсти. Рубить дрова, ну и там скорость. И раскалывает эта полежка, я думаю, раскалывает, а не рубит, на полене. Права я или придираюсь? Что-то мы не очень поняли. Он говорит, рубить дрова, и раскалывает полежка. А я считаю, что он не рубит, а колет дрова. Угу. Да, я думаю, что... То есть картинка не соответствует... Вот, рубит дерево, да, рубит лес. Рубит дерево, да, правильно, я тоже так думаю. Дрова колет. Но надо посмотреть, может быть, это, опять же, точка зрения городского жителя, может быть... Вот интересно, конечно, рекламщики, режиссеры и люди сугубо городские, наверное, даже не подумали о таких, вроде бы, еще известных всем нюансах, что колоть и... Рубить это не одно и то же. Разные действия. Угу. Интересно. Спасибо, да, вопрос, да, интересный. Замечание. А как это по-русски? Валерий Анатольевич, Хоть вы и отбояриваетесь, но я вас хочу спросить. Расскажите, пожалуйста, вы в последнее время все чаще вот отсутствуете, ездите по стране, вызывают вас на лингвистические экспертизы. Присутствуете в судах, все крупнее дела поднимаете. Это очень интересная тема. Давайте об этом поговорим. Что зависит от лингвиста, филолога на вот таких судебных делах? Что такое лингвистическая экспертиза? Да, ну, надо сказать, что Михаил Яковлевич тоже этим занимается. Ну да, да. Но сегодня вы в одиночестве. Может быть, надо было, конечно, когда вы вдвоем эту тему поднять, но мы ее продолжим, потому что это очень интересно. Во всяком случае, то, что мы обсуждаем с вами до передачи и после, мне кажется, что наши слушатели имеют право об этом знать, ну, потому что это любопытно, это новое дело. И... Да, Елена Николаевна, вы абсолютно правы. То есть это совсем недавно появившаяся тенденция, которая связана с тем, что и судьи, и адвокаты, и очень часто следователи и прокуроры обращаются к специалистам с помощью, за помощью по самым разным вопросам. В большинстве случаев все дела, которые связаны с лингвистическими экспертизами, можно разделить на несколько крупных категорий. Это, с одной стороны, защита чести и достоинства. То есть если, допустим, в том или ином тексте, в той или иной статье, в том или ином репортаже информация, порочащая честь и достоинство того или иного человека. С другой стороны, это вопросы, которые уже переходят в рамку, в план уголовных правонарушений, все, что связано с экстремизмом. Допустим, недавно мне пришлось прочесть совершенно чудовищную и очень многостраничную, мягко скажем, монографию, точнее, автор заявляет, что это монография, в которой нет ровным счетом никакой логики, никакой истории, никакой науки, но при этом там совершенно чудовищные националистические высказывания, российские высказывания и так далее. Вот такие вещи тоже нужно... то есть в суде нужно доказывать, что это действительно экстремистские тексты, что это то, что не должно существовать в публичном пространстве, не в публичном тоже. С другой стороны, есть и иногда бывают очень странные вопросы, когда суд отправляет на экспертизу какой-нибудь очень небольшой по объему текста и спрашивает, каково семантическое содержание этого текста. Меня каждый раз это ставит в тупик, потому что семантическое содержание – это масло масляное, но приходится в некоторых случаях отвечать по поводу того, что может означать вот это предложение или вот этот текст целиком, какая в нем содержится информация, есть ли то, что утверждает, допустим, адвокат или потерпевший и так далее. Но вы же ведь иногда исследуете и записки какие-то. Я не понимаю, что вы там должны увидеть? Но все-таки оскорбление-то понятно и так. Что с филологической точки зрения? Вы вытаскиваете вот в этот момент. Для чего именно филологов? Причем со статусом и с научной степенью докторов наук приглашают для этих занятий. Лингала, вот то, что касается оскорблений, пожалуй, самый показательный случай, потому что огромное количество слов или конструкций, которые мы употребляем в повседневной жизни, может с точки зрения, скажем так, административных правонарушений интерпретироваться как оскорбление. И вообще-то это очень сложный материал с точки зрения и точки в том числе и лингвистической экспертизы. Любое либранное слово, сказанное в той или иной ситуации, будет оскорбительным. Да, мы можем вспомнить, допустим, переписку Пушкина с женой, да, где он обращается к ней и иногда называет ее совершенно трогательно такими достаточно хлесткими словами. И это не будет история, связанная с оскорблением. А вот когда, допустим, публичный человек позволяет себе в прямом эфире использовать по отношению к каким-то конкретным лицам слова, которые вообще-то находятся за гранью литературного языка, а после этого его адвокат утверждает, что человек был просто в состоянии эмоционального аффекта и ровным счетом никакого отношения эта брань не имела конкретно к какой-то персоне, вот это уже случай лингвистической экспертизы, где мы должны доказать, что это было именно оскорбление, что оно было адресовано конкретному человеку, что оно не просто эмоциональный всплеск, а преследовало какие-то другие цели. А как же вы это доказываете? Вы просто как присяжный пишете «виновен», это оскорбление, или как это выглядит? Ну, я так выберу специально, чтобы понять технологию. Да, то есть задаются конкретные вопросы. Есть ли в этом, допустим, предложении информация, порочащая честь и достоинство или деловую репутацию того или иного человека? Или, допустим, является ли оскорблением следующая фраза? Дальше, это обычно многостраничный текст, мы должны доказать, есть или нет, почему, с опорой на... Ну как, вот прямо с точки зрения... Да, это вот словари, это грамматики, это синтаксис, это разбор конструкций. Ну, например, ну, маленькую какую-нибудь фразу можете вспомнить, как это вы делаете? Чтобы мне это было понятно. Прилично. Да. Ну, например, в суде осужденная говорит, успевает сказать человеку, который, собственно говоря, был инициатором дела, потерпевшему, что ты типа тварюга, я тебя еще там что-то с тобой сделаю, и типа, да, еще при этом назвала, извините, адвоката сукой. Да, и вот, соответственно, есть ли здесь оскорбление или нет? Формально... Ну, неужели, может быть, два ответа? Да, и более того, я сталкивался с экспертизами, где даже матерная лексика считалась просто бытовой ссорой, и здесь нет конфликта. То есть вот это действительно очень серьезные и тонкие материи, которые, быть может, вот так вот на слух воспринимаются достаточно тяжело, но это безумно интересно, во-первых, с точки зрения лингвистики, потому что язык нам позволяет очень многие вещи делать, и очень часто, ну, допустим, да, вот классический пример иронии, когда возьмем басню Крылова, откуда умный бредешь ты голова в обращении к ослу. Вот осел должен обидеться или нет, что его назвали умной головой, но при этом с иронией. Будет ли это оскорбление? То есть вот такими вещами, да, тоже занимаются лингвисты. Правда, здесь надо сказать, я вернусь к той мысли, с которой начал, современные адвокаты, такие хорошие адвокаты, все еще говорят о том, что вообще-то у лингвистов в этом смысле очень странное положение. Они как специалисты должны доказать факт языка, который был воспринят обычными людьми, да, то есть если человека назвали неприличным словом, если человек оскорбился, да, то нужно ли доказывать, что это оскорбление? Вот именно. Ну, вот есть, опять же, еще раз подчеркну, что есть такие концепции, есть такие лингвисты, которые утверждают, что даже матерное слово, адресованное конкретному человеку, может и не быть оскорблением. Ну, это вот какая-то новая профессия, да, новый вид адвокатства или, наоборот, обвинителя. Да, вот история неприятна еще тем, что очень часто судьи и адвокаты, и прокуроры, да, и даже следователи, которые инициируют такого рода экспертизы, таким образом как бы снимают с себя ответственность. Но у нас есть заключение эксперта, он утверждает, что это не оскорбление, поэтому стоит ли огород городить. Вас подкупать теперь, значит? Нет, Елена Николаевна, вот этого не получится, это точно. Ну, слава богу. Как это по-русски-то? Ну, дождался наш слушатель, который позвонил. Пожалуйста, ваш вопрос. Я к вам еще раз обращаюсь. Я хочу сказать тоже слова благодарности в адрес вашей передачи. Вы заметили по поводу моего вопроса, что, в общем-то, не все сразу должны реагировать на поправки, которые звучат в вашей передаче. Но дело в том, что то, о чем я вам говорил, вот там «здравствуйте вам», «здравствуйте вас», звучат на радио России. Я понимаю, если бы это на радио «Свобода» звучало. В общем-то, вроде бы у вас один источник вашей передачи. Учат людей грамотности, а в другой передаче вашего же «Радио России» позволяют себе вот такие вещи. И потом... Но не в рекламе ведущие? Я сейчас точно не могу сказать. Ну, понимаете, нет, может быть, это гости приглашенные. Ну, вот как? На всякий роток не накинешь платок? Как вот всех научишь? Хорошо, ладно, я это так, к слову. И в прямом эфире наверняка. Вот человек сказал, а тут же, понимаете, я поправила, а кто-то другие ведущие, может быть, и не стали бы. Да, может, просто не услышали. Да, да. А вот, ну, это так, к слову. А вот по поводу, тут некоторое время назад человек вам задавал вопросы тоже, он неоднократно участвует в передачах. У него в основном спортивная тематика, как я помню, по поводу адвоката. Забил гол или забил мяч. А вот хотел спросить, ну, я не знаю, согласитесь вы или нет, значит, фамилия Воробей. Вот был некоторое время тому назад в украинских командах выступал футболист с фамилией Воробей. Склонение. Я считаю, что склоняется фамилия. Воробей, Воробья, Воробью. Конечно. Пас, там Воробей передал пас. А мне несколько журналистов спортивных пытались доказать, что нет, не склоняется. И, значит, нужно писать не Воробью, а Воробею. Или там, понимаете? Воробею? Да. И, значит, ну, так это тоже по поводу, склоняется. Опять же, спортивные, если... терминологии, значит, может быть, вы помните, был такой футболист, у него, ну, это кличка, но он вошел в историю под ней, Диди. Вернее, Диди не оставим, Вова. Вот. И читаю в газете, вот умер выдающийся бразильский футболист, дважды чемпион мира, Вова. Вову похоронили вот на кладбище таком-то. Вот как вы прокомментируете? Спасибо. Ну, по поводу воробья, мне все-таки кажется, что в данном случае фамилию нужно склонять, ибо это прозрачно внутренне. То есть мы понимаем, что это слово означает. Это родственный нам восточнославянский язык, и вряд ли грамматика украинского рекомендует фамилию подобного рода не склонять. И даже если в украинском языке это так, то в русском языке, конечно же, должно склоняться. А по поводу Вова, вот если он Вова, то Вову, конечно, не надо. Тогда получится Дюму, Гюгой и так далее. То есть, если ударение падает на второй слог, то это слово, скорее всего, попадает под примеры типа вот названных французских фамилий. В таком случае это не склоняемая и фамилия. То есть, похоронили Вова, там-то и так далее. Как это по-русски? Давайте коротко хоть на одно письмо ответим. Да, наша постоянная слушательница Ольга Санна задала очень хороший вопрос, который меня когда-то, наверное, в детстве это тоже интересовало, но как-то вот я забыл найти ответ. По поводу того, как получилось, что слово «замок» и «замок», точнее, два слова, обозначают разное, но звучат одинаково. Дело в том, что перед нами пример того, что мы помним со школьной скамьи, это называется омонимы. Если быть справедливым, то это называется омогры. То есть слова пишутся одинаково, а звучат по-разному, потому что ударение падает на разные слоги. А вот происхождение здесь очень красивое. Дело в том, что слово «замок» в значении вот некое сооружение мы заимствовали из польского языка, в котором в польском это слово возникает под влиянием немецкого, где «шлёс» означает буквально «замок», «запор». И вот именно поэтому была взят наш глагол «мыкать», «замкнуть», например, и в польском языке образовывается слово «замок» в значении некого места, где вот закрываются какие-то пути, который может использоваться в качестве некого засова. А вот слово «замок» восходит уже просто к глаголу «замкнуть», и это уже, собственно, славянская история. То есть в одном случае перед нами пример такого изощренного заимствования из немецкого, в другом, собственно, славянского. Но самое интересное в этой истории, что в немецком языке то же самое есть слово «шлёс», которое с одной стороны означает «замок», а с другой – «замок». А как это по-русски? Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес – 197-022 – Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доцент кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена, доктор филологических наук Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. За звукорежиссерским пультом работала Татьяна Кузнецова, дежурный инженер Геннадий Зеленин. До встречи в эфире, друзья!